Выстрелы стихли. «Все?» Артем остановился и неуверенным жестом вытер со лба пот. «Все?» Барон остался, прикрывая его отход. И, скорее всего, погиб. «Это неправильно. Он сам так решил. Нет, я его бросил. Надо уходить. Надо искать Яну. Надо спасаться. Надо...» «Я не могу», — понял Артем. «Я просто не могу». Он снова вытер лицо и быстро пошел обратно. «Ты как, братишка?» — поинтересовалась Ирина, внимательно оглядывая выходы из зала. «Кость цела», — сквозь зубы ответил барон, быстро накладывая на руку повязку. «Крови много ушло». «Кровь накачаешь», — усмехнулась воевода. «Ага». Мечислав зубами затянул узел. «Да вора стрельнула?» «Да». «Сука». Барон вколол себе стимулятор, глубоко вздохнул и на несколько мгновений расслабился, словно помогая лекарству быстрее разойтись по телу. «Милана и Радица?» — коротко спросила Ирина. «Ушли на север». «Поняла». Выдержала паузу. «Собедрак в варочном зале». «Угу». Мечислав поднялся, пошатнулся, но на ногах удержался. «Я его достану». Посмотрел на женщину и улыбнулся. «Ты уже решила, кем хочешь стать?» «Воеводой дочерей журавля». «Почему не жрицей?» «Воевода интереснее». «Как скажешь». Мечислав передернул затвор автомата. «Береги себя, сестричка». «И ты, братишка». «Увидимся». Артем развернулся и бесшумно побежал по западному коридору. Сколько длилась схватка? Минуту? Две? 30 секунд? Ответить на этот вопрос Собедрак не мог. Возможно. Возможно, минуту. Возможно, 4 часа. Или 10 секунд. Картинки недавних событий мешались в памяти юноши кровавым калейдоскопом. Вот появился лунатик. Длинный, кажущийся нескладным, подрагивающий и очень, очень опасный. И живучий, как кошка. Голема взяли в 4 ствола. Потом Таислав догадался. Жахнул с подствольника. Утихомирил. А вот варан рвет Таиславу шею. Вскочил на грудь, вцепился. Кровь брызжет во все стороны. Теперь гранатой выстрелил Желимир. По твари и по другу. Потому что помочь Таиславу возможности не было. А оставлять варана в живых никто не собирался. Желимира застрелил принудитель. Вышел из коридора порталов и открыл огонь из пулемета, превращая арочный зал в свинцовый. Люд замешкался. Не успел, как Собедрак, нырнуть за колонну. Пальнул в ответ. «Но что сделаешь против пулемета?» «А я его достал!» — лихорадочно шептал юноша. «Я его достал!» 3 гранаты подряд. А подствольники Собедрак забыл. Неужели принудителю не хватит? 3 гранаты подряд. Однако проверять, жив ли голем, юноша не стал. Рванул обратно в северный коридор, надеясь догнать Внедрага, и... В полумраке коридора нарисовались 3 неясные фигуры. «Внедраг!» А в следующий миг перепуганный копыта надавил на спусковой крючок дробовика. «Что у вас? Никаких кнопок или потайных рычагов?» — доложил изучающий стены Артега. «Пусто!» «Кристина могла ошибиться», — предположила Инга. «Нет», — покачал головой Сантьяго. «Не могла. Врата здесь». Они пришли к Ребусу вчетвером. Инга, вооруженная коротким хеклером, Кортес с бизоном, Артега с автоматом и 2 катанами в заплечных ножнах. И Сантьяго. Как обычно, в светлом костюме. Брать с собой Гарок комиссар не стал. Во-первых, никогда не поздно вызвать. Во-вторых, не хотел рисковать бойцами. Маги плохо переносили визиты в Ребус. «Как же мы пройдем?» «Взорвем?» — предложил Артега. «Вряд ли получится». «Тогда что?» Часть стены плавно отъехала в сторону, открыв короткий проход в находящийся неподалеку зал. «Нас приглашают», — усмехнулся Сантьяго. «Вы знали?» «Галла в Ребусе», — объяснил Нав. «И он знает, что мы пришли». Кортес коротко выдохнул. «Комиссар», — тихо произнесла Инга, — «вы помните о зеркалах?» «Я не собираюсь в них смотреть», — спокойно отозвался Сантьяго. и вам не советую. «Я постарался уничтожить всех, кто знал обо мне», — продолжил толстяк. «Но не преуспел. Адепты сохранились. Передавали знания из поколения в поколение, молились, надеялись, ждали. Считали, что я взял пример со спящего, уснул. Но свято верили, что я проснусь гораздо раньше. Такова сила Бога. Его помнят даже через века. Они ждали, иногда навещали храм, и обратили внимание на несколько убийств, которые я совершил, вернувшись домой». «Убийств?» «Иногда мне нужны души», — с грустной улыбкой ответил Галла. «Так уж я устроен». «Странно для совершенного». «Жизнь жестока. Все мы кого-то едим». Толстяк прищурился. «Тебе ли не знать?» Гиперборейская ведьма сделала неуверенный жест рукой. То ли хотела поправить несуществующую прическу, то ли прикоснуться к черной подписи Азактота. «Кого ты убивал?» «Над моим домом идет строительство. Я дотягивался до него жертвенным щупальцем». «Никто не считает гастарбайтеров», — поняла девушка. «Кроме моих адептов. Они быстро вычислили, что я вернулся. Точнее, проснулся. И прибежали». «А чем ты на самом деле занимался все это время?» — поинтересовалась Яна. — Ты ведь не спал? — Я был в другом месте. — В другом храме? — Нет, — покачал головой толстяк. Оказавшись в тайном городе, я обнаружил неподалеку замечательную резиденцию. Это чужой дом, не мой. Но в нем находился подходящий мне источник первой энергии. Что же касается душ, то их мне приносили аборигены. В обмен на мелкие услуги. К сожалению, не так давно моя резиденция серьезно пострадала. Чужой дом? Источник первой энергии. Недавно разрушен. Яна догадалась мгновенно, а догадавшись, не сдержалась. Ты Дингунинский оракул? Теперь ты знаешь почти все мои тайны, рассмеялся Галла. «Справа! Стреляй! Граната пошла!» Взрыв. «Откуда они взялись? Плевать! Стреляй!» Големы появились со всех сторон разом. «Перекресток». Потому этот зал и назвали перекрестком, что в него вело больше всего коридоров. И теперь из каждого вышли твари, беспощадные боевые големы. «Я прикрою! Чарли, сзади!» Впрочем, не только из коридоров. Два саблезуба прыгнули откуда-то сверху. То ли с потолка, то ли из воздуха материализовались. Прыгнули и разорвали двух бойцов еще до того, как оставшиеся сектанты изрешители монстров и их жертвы. Подкравшийся варан вцепился Радышу в ногу. Взревевший внедрак убил голема, приставив ствол прямо к голове, но друга не спас. Тварь успела порвать дружиннику бедренную артерию. Радыш истек кровью, потому что помочь ему было некому. Оставшиеся в строю переключились на появившегося с запада принудителя, пулемет которого работал не переставая, и на пришедшего с востока лунатика. Ударили в ответ. Пальнули из подствольников, бросили несколько ручных гранат и прозевали еще одного лунатика, ворвавшегося в перекресток с юга. Его гердан довершил разгром. Из 7 сектантов, недавно совещавшихся в зале, уйти удалось 2. Фердинанд и Внедрак сумели прорваться в восточный коридор. «Вы что, с Дуэи?» — прошипел копыта. «Сейчас!» — пискнула иголка. «Одну секундочку!» — попросил контейнер. «Каетины моя! Мы быстро!» Они тащили набитую золотом тачку, но превозмочь природу не смогли. Убедившись, что молодой люд мертв, бойцы бросились обшаривать его карманы. «Уходить надо!» 2 секундочки. «Ну-ка, подвиньтесь!» Копыта плюнул на осторожность и присоединился к мародерствующим подчиненным. «Так, что у него здесь, мия?» «Это мое!» «Заткнись!» Уйбуй с улыбкой посмотрел на вытащенные из кармана убитого ключи. «Автомобильчик!» «Я их первый заметил!» взвыл иголка. «Только взять не успел!» «В другой раз успеешь», — пообещал копыта. «А где бумажник?» «В нагрудном кармане, наверное». Дикари испуганно замерли. Увлекшись грабежом, они не заметили появившегося в коридоре барона. «Чего остановились?» — осведомился Мечислав. «Устали?» Мертвый, обворованный лют на полу, и живой, злой и вооруженный в двух шагах. Иголка начал тихонько подвывать. «Это не мы!» — сглотнув, сообщил копыта. «Он сам нашелся!» Контейнер попытался попятиться во тьму коридора, но остановился, повинуясь легкому движению баронского ствола. «Я верю, что не вы», — помолчав, произнес Мечислав. «Вам собедрага не взять». Теперь подвывать начал еще и контейнер. «А я вот ключики обнаружил», — с жалкой улыбкой произнес Уйбуй и дрожащей рукой протянул барону добычу. «А бумажника еще нет». «Оставь себе», — хмуро велел Мечислав. «Мне?» «Да», — подтвердил барон и повел стволом. «Пошли прочь». «Здесь тоже были големы», — поняла Милана, быстро оглядывая перекресток. «Много големов», — подтвердила Радица. «С одной стороны, это хорошо», — усмехнулась воевода. «Они делают за нас работу. С другой...» «С другой стороны, ни черта не понятно. Откуда в Ребусе големы? Почему они работают в отсутствии магической энергии? Почему нападают на сектантов?» Милана посмотрела на Марину. Девушка все еще находилась в шоке. До зала добралась сама, но толку от нее чуть. Помертвевшее лицо, остановившийся взгляд, дрожащие руки. На трупы и кровь ноль внимания. Уселась на пол и уткнулась лицом в колени. Пристрелить? Или оклемается? Впрочем, избавиться от обузы никогда не поздно. А что произойдет с Мариной в случае опасности, еще вопрос. Может, и пальцем не пошевелит. А может, влезет в драку, вымещая на врагах накопившуюся злобу. «Фердинанда нет», — доложила изучавшая трупы Радица. «И Собедрага тоже». «Значит, мы пока не уходим», — усмехнулась Милана. «Определила, куда делись наши друзья?» «Судя по следам...» «Гадина!» Инга не сдержалась. Элементарно не сдержалась. Рыжая шла первой, опередила даже комиссара. Плевать на зеркала, надо найти Артема. И первой заглянула в зал. Увидела Милану и сразу же вскинула автомат. «Гадина!» Милана и Радица синхронно развернулись и ударили в ответ. Очереди трех колдуний схлестнулись в пропитанном запахами крови и пороха в воздухе перекрестка. Еще пули. Еще и еще. К Инге присоединился Кортес, затем Артега. Три ствола против двух. Засевшие в укрытии против стоящих в почти пустом зале. Зеленым ведьмам хватило пары секунд, чтобы правильно оценить ситуацию. «Уходим!» Но вместе не получилось. Раскаленный свинец разъединил Милану и Радицу. Воевода нырнула в южный коридор. За ней последовали Инга и Кортес. Фате пришлось отступать на восток. Ее преследовал Артега. Разгоряченные бойцы не обратили внимания на плачущую у стены человскую девушку. Или не заметили, или не сочли опасной. Рванули в погоню, оставив позади комиссара. Впрочем, Сантьяго это устраивало. Комиссар осторожно, стараясь не испачкать в крови туфли, прошел через зал, остановился в нескольких шагах от юной колдуньи и вежливо поздоровался. «Добрый день, Марина». «Куда? В коридор порталов! Зачем?» — удивленно выдохнул Павел. «У меня есть дырка жизни!» — объяснил Недрак. «А как же наши?» «Наших уже нет. А Собедрак? Если он не дурак, то тоже смоется!» Внедрак сплюнул. «Надо убираться!» «А как же Гала?» «Ты пробовал использовать жертвенные щупальца против големов?» — спросил дружинник. «Нет», — смущенно признался Павел. «Опять забыл». Обычному воину, которого с детства учили пользоваться обычным оружием, трудно привыкнуть к сверхъестественным способностям. «А я пробовал!» — рявкнул Недрак. — Оно не сработало. Представляешь, когда я тебе показывал, работало, а в бою нет. — И что? — тихо спросил Фердинанд. — Гала оставил нас, — громко произнес Мечислав. Внедрак и Павел вскинули автоматы, но, узнав барона, опустили стволы. — Что ты здесь делаешь? — Милана притащила. — Черт! Каким образом она о тебе узнала? — Понятия не имею. Мечислав подошел ближе. — Собедрак погиб. Проклятие! Кто? Его накрыли големы в арочном зале. Как Милана заставила их здесь работать? Это ведь невозможно! Именно поэтому я думаю, что големов привел Гала. С тяжелым вздохом ответил барон. Он хочет избавиться от нас. Но почему? Потому что мы ему надоели, объяснил Мечислав, скидывая автомат. Узкие коридоры Ребуса были похожи друг на друга, как черви. Сумрачные каменные черви, неподвижные и мрачные. Чтобы разобраться в их хитросплетении, потребовалось бы много времени, которого ни у кого не было. Оставалось полагаться на чутье, удачу и того незримого, кто вел ищущих навстречу друг другу. «Ерина! Милана! Где Довора? А где Радица Марина?» «Ерина!» Воевода секретного полка вытянулась и отрапортовала. «Довора погибла, големы!» «Мы тоже с ними бились», — устало ответила Милана. «И...» «Не знаю». Воевода дочерей журавля прислонилась к стене. «Мурзин погиб первым, а девчонок я потеряла в перекрестке. Здесь Сантьяго». «Уже?» «Что значит уже?» «Сантьяго всегда появляется», — хмуро ответила Ирина. «У него нюх». «Логично». Обуявшие Милану подозрения мгновенно испарились. Ирина права. Сантьяго появляется всегда. Складывает из мелких деталей картинку и приходит туда, куда нужно. Сволочной Нав. Ты нашла Мечислава? Да. Милана улыбнулась. Хоть одна хорошая новость. Он просил передать тебе привет. Ирина стояла в шаге от воеводы. Всего в шаге. Ее нож преодолел это расстояние меньше, чем за мгновение. Ударил в грудь, под вздох. И пошел вверх и вправо к сердцу. «Ничего личного, Милана», — торопливо, пока воевода еще могла ее слышать, произнесла Ирина. «Просто королевой останется Всеслава». Клинок замер у самого сердца. «Так решил барон Мечислав. Мой брат!» И воевода секретного полка надавила на нож. Милана знала, что отца Ирины, барона Белюда, убил на дуэли барон Стоен, отец Мечислава. Знала и считала этот факт необычайно важным, ведь он гарантировал, что Ирина никогда не сговорится с фаворитом королевы. Увы. Как это частенько бывает, действительность оказалась совсем не такой, какой виделась со стороны. Ни Милана, ни кто-нибудь еще в тайном городе не знали об истинной причине дуэли. О том, что любвеобильный Стоен соблазнил законную супругу Белюда, и его красавица-дочь в действительности была плодом греха. Как не знал никто и о помощи, которую семья Стоена тайно оказывала оставшейся сиротой Ирине, о весомой, но незримой поддержке, которая и позволила девушке войти в элиту Зеленого дома. «Радица, стоять!» Фата резко развернулась. «Артега? Оружие брось!» — попросил Нав. «Здесь полно сектантов!» «Я знаю». «И големов!» «Где Яна?» Радица прищурилась. Поняла, что темный не видит в ней союзника. И крепко сжала автомат. «Не останавливай меня!» «Мы блокировали Ребус», — негромко произнес Артега. «Тебе не уйти». «Неужели?» Но внутри дрогнуло. «Они все знают». Замысел Миланы, судя по всему, провалился. Похищение гиперборейской твари навело темных на след, и они докопаются до правды. Речь идет о жизни и смерти. Хочу ли я умереть ради амбиций двоюродной сестры? Никакого желания. Меня казнят. А может и нет. Надежда. Она живет до самого последнего мига. Я исполняла приказы. Я ничего не знала о планах Миланы. Меня накажут, но оставят жить. Я все расскажу. Но в тот самый миг, когда Радица собралась с духом, чтобы крикнуть «Сдаюсь», в ее затылок влетела автоматная пуля.